предложил сигару и, вежливо улыбаясь, сказал: «Чем скорее победит Франко, тем лучше». Мишо сказал Пьеру: «Попробуй поговорить с Десером. Ведь это дело коммерческое. Может клюнуть». Монис вышел с Пьером. Он рассказывал: «Идут с револьверами, с пугачами, с перочинными ножичками. Смешно глядеть и страшно. У крестьян допотопные мушкеты. А все может решиться в 2 недели. Они быстро продвигаются. У них Савоя, юнкерсы. А у нас 10 почтовых самолетов. Пробили дыры, чтобы скидывать бомбы. Старые калоши. Сбивают их почем зря. Я говорил здесь, если мы погибнем, и вам конец. Но они не понимают». Кругом еще раздавалось: «Самолеты Испании». Усмехаясь, Муни сказал: «Эти дали бы. Только самолеты не у них». На следующее утро Пьер отправился к Десеру. Тот сразу его принял. Пьер решил говорить напрямик. «Когда была забастовка, мы оказались по разные стороны баррикады. Сейчас дело не касается ваших заводов. В Испании у власти не коммунисты, а Хираль, а Санья — ваши единомышленники. Им нужны бомбардировщики. Они просят вас продать им за наличный расчет 20 А-68». Десер улыбнулся. «Особенно мне нравится за наличный расчет. Вы убеждены, что Десера можно соблазнить деньгами. Кстати, Меже мне вчера рассказывал, что испанцы приходили к нему. Он мне гордо заявил: я их выпроводил, я не предаю моего класса». «Ничего не возразишь, человек рассуждает, как вы, по-марксистски». «Я пришел не к Меже, Меже фашист, а вы, я прежде всего француз. Мир для меня важнее Испании. Кто вам может запретить продать самолеты правительству соседней страны? Не прикидывайтесь наивным. Если я дам 20 А-68, итальянцы через неделю подкинут еще 40 Савойя и так далее. Конечно, я предпочитаю Асанья генералу Франко. Я вам дам 100 тысяч франков для испанцев, только не говорите, что вы получили их от меня. Пожалуйста, но самолетов я не продам. Я не хочу рисковать судьбой Франции». «Значит, мы должны глядеть, как они гибнут? Это низость. Я могу понять Меже, но вы... Помните наш разговор ночью? Как я скажу Мунису, что вы отказали?» Пьер бегал по кабинету, кричал, стучал кулаком. Десер глядел на него насмешливыми, усталыми глазами. В душе он любовался Пьером. Когда Пьер хотел уйти, он его остановил. 11 А-68 заказаны для Аргентины. Их должен получить некто Ману. Предложите ему отступные, и он отдаст вам. Как видите, я на этом ничего не заработаю. Если вы думаете, что это может их спасти, пожалуйста. А Ману на это пойдет, ручаюсь. И при такой комбинации не будет осложнений с отправкой. Я ведь убежден, что Блюм не пропустит ни одного самолета. Этого не может быть. В случае чего я пойду к Виару. Не хотел бы я сейчас ознакомиться со штанами вашего Виара. Эх, вы романтик. Вот вам лицензии для Ману. Вы удовлетворены?» Пьер рассеянно простился. Он спешил к Ману. По паспорту гражданин Гондураса по происхождению румын, Ману давно поселился в Париже и считал себя французом. Занимался он различными темными делами и теперь был окрылен надеждой. Испанские дела вдохновили всех посредников и спекулянтов. Из Мадрида, из Барселоны каждый день приезжали делегации с деньгами и с наказом раздобыть военное снаряжение. Приезжали представители разных министерств и союзов, военные и журналисты, республиканцы, коммунисты, анархисты. Делегаты зачастую не знали один другого, попадали к тем же дельцам. Их водили за нос, обирали. Здесь же сновали агенты Бургаса. Эти тоже искали оружие. Спекулянты каждый день поднимали цены. Ману, услышав про А-68, запросил втрое.